Полицейская машина, на которой шериф, Данелли и я прибыли в суд. Вторая Студебеккер Хоук с низкой посадкой, очевидно, судьи Моллисона. Машина судьи казалась на вид более быстроходной. Однако все эти американские машины снабжены автоматическими устройствами, с которыми я не был знаком. Я не знал, как дать Студебеккеру ход, а всякое промедление могло оказаться роковым. Об управлении же «Шевроле» я имел представление. По дороге в суд я внимательно наблюдал за каждым движением шерифа. «Ну же, быстрее!» — сказал я девушке, кивнув в сторону «Шевроле». Наблюдая, как она открыла дверцу полицейской машины, я уделил несколько мгновений Судебеккеру. Самый быстрый и эффективный способ вывести машину из строя — это разбить распределитель зажигания. Но разрывная пуля Кольта распорола шину почти надвое, и этого было достаточно. Судебеккер тяжело осел на переднее колесо. Девушка уже забралась в «Шевроле». Не теряя ни секунды, я прыгнул прямо через борт на водительское место. Бросив взгляд на приборный щиток, я схватил белую сумку из пластика, которую девушка держала в руках. В спешке, сломав застежку и порвав материал, я вытряхнул все содержимое сумочки рядом с собой на сиденье. Сверху оказались ключи от машины, что означало, что она сунула их на самое дно сумочки. Вероятно, она была напугана и ничего не замышляла, но, вероятнее, страх ее был лишь притворством. «Ну что, очень умно!» Я завел двигатель, отпустил ручной тормоз и рванул машину с такой силой, что ее задние колеса завертелись и бешено завизжали на насыпном гравии еще до того, как она рванула с места. «Еще такой фокус, и вы пожалеете, обещаю вам!» Американские машины не отличаются особой устойчивостью и маневренностью, но разгоном... «Шевроле» прыгнул вперед так, будто был снабжен ракетным ускорителем. Подозреваю, что на этой полицейской машине мог стоять форсированный двигатель. И когда я, выправив машину, взглянул в зеркало, мы уже были в 100 ярдах от здания суда. Я успел только увидеть судью и шерифа, выбежавших на дорогу и глазевших вслед «Шевроле», когда навстречу нам понесся крутой вираж. Удачно его преодолев, вскоре мы выскочили за пределы городка и помчались по открытой местности, все время увеличивая скорость. Западное побережье тоже ничего нам не... Глава вторая. Мы описали большую дугу над городом Торбием. Мы мчались почти на север, по белой пыльной ленте шоссе. Справа от нас сверкал и искрился под жарким солнцем Мексиканский залив. Между дорогой и морем тянулась полоса, покрытая мангровыми зарослями, а справа заболоченные чахлые на вид сосновые леса. Я не получил особого удовольствия от поездки. Я гнал машину, но ее мягкое покачивание не успокаивало. У меня не было темных очков, и хотя солнце не било прямо в глаза, светящее отражение света от белой дороги вызывало боль в глазах. Хотя машина была и открытой, ее огромное и сильно изогнутое лобовое стекло исключало всякое дуновение прохлады, тогда как ветер при нашей скорости свистел в ушах. Жара стояла, как в доме на пике. Нет, никакого удовольствия. Тоже чувствовала, видимо, и девушка. Она даже не стала убирать в сумочку выброшенные мной вещи, а просто сидела, крепко сцепив пальцы рук. На особо крутых поворотах она хваталась за верхний край дверцы, и это было ее единственное движение с той минуты, как мы покинули Marble Springs. Если, конечно, не считать того, что она повязала голову белой косынкой. Она ни разу не взглянула на меня. Я даже не знал, какого цвета у нее глаза. Она ни разу не заговорила со мной. Раз или два я взглянул на нее, но каждый раз она упрямо смотрела на дорогу. С бледным лицом и плотно сжав губы. Только на левой скуле рдел легкий румянец. Ею все еще владел страх, может, даже сильнее, чем прежде. Видимо, она думала, что ждет ее впереди. Я и сам не знал этого. Через 8 минут случилось то, чего я ожидал. Кто-то думал и двигался все быстрее нас. Впереди на дороге возникла преграда. Это случилось в том месте, где была бензоколонка и закусочная для шофера. Поперек дороги стояла большая черная полицейская машина. Слово «полиция», выведенное 8-дюймовыми белыми буквами, сильно резало глаза. Слева, сразу перед носом полицейской машины, край шоссе резко обрывался, образуя нечто вроде канавы, футов 5 глубиной.